Слишком много вопросов, Джейк. А у нас нет ответов. Беседа подстегнула мою память. Кстати, это мне кое о чем напоминает. Я весьма интересно побеседовал с Джерри Спарксом там, в отеле. Я пересказал то, что услышал. Сэм сперва никак не комментировал сказанное, потом заметил. На мой взгляд, звучит как обычная дорожная байка, Джейк. Что в точности соответствует моим чувствам. Я оглянулся на Дарлу, которая с интересом следила за нашей беседой. А ты что думаешь? Насчет чего? Космострады или слухов о тебе? Я все равно и то, и другое. Я в это верю. Я хочу сказать слухи про тебя. Если кто-то и сможет найти дорогу обратно во времени, это вы, парни. Ну, спасибо. Я взглянул на газового гиганта. Он был огромный и величественный, раскрашенный параллельными пастельными полосами. На нем красовались, словно бы, мушки от второй луны, которая сейчас по нему проходила. Внизу пылевой реголит поверхности луны был сметен в плавные низкие кучки, которые здесь и там были испещрены кратерами с голубыми отверстиями. Я повернулся к Дарле. Кстати, до сих пор этот вопрос как-то не возникал. Но куда ты ехала, когда мы подхватили тебя на Тау-Кита-2? «Марс-Сити», — ответила она без колебания. «И я там раньше бывала, когда пела. Но я искала работу менеджера в ночном клубе. Мне рассказали, что там имеется вакансия». «Ага. Тем, что я не знал про эту женщину, можно было бы перегрузить тяжеловоз или даже парочку». «Ладно, ребята, что теперь будем делать? Есть предложение?» «Высказываться могут все, даже вон Чита». «У нас есть три возможности», — сообщил нам Сэм. «Поскольку на той планете три портала. Один мы можем вернуться туда, откуда пришли. Как вам такая мысль? Будем за нее голосовать?» Несколько придушенных воплей от Дарлы Читы, а мой вопль, кажется, оказался еще громче. «Так, это не пошло. Второе. Мы продолжаем наш первоначальный маршрут и доставляем наш груз научного оборудования на Урани-Борг в Чандрасексарскую обсерваторию глубокого космоса, что потребует от нас немалого риску, поскольку Уилкс, вне сомнения, знает, что мы туда и направляемся. Что оставляет нам портал номер 3, который ведет нас черти куда в земном лабиринте, вставил я. Но ведь мы можем направиться на Урани-Борг и не останавливаться, предложила Дарла. Можем оставаться на 12-м маршруте и проехать сквозь земной лабиринт. Хм, то-то ты довольно дружелюбно к ним относишься. Размышлял я, на что мы там будем делать? Ответа не было. Вот черт. Получается, у нас вообще нет выбора? В пользу последнего решения, единодушное «да», — объявил Сэм. Но это в данном случае не имеет значения, потому что нечто очень быстро садится нам на хвост. И если я говорю «очень быстро», я именно это и имею в виду. Я отстегнулся от сиденья стрелка и почти разбил голову о крышу, пытаясь перебраться на водительское сиденье. И забыв об уменьшенной силе притяжения, я проверил скарны. Я понял, что ты хочешь сказать. Слишком быстро для гражданского транспорта. Это не тяжеловоз. Либо инопланетянин, либо патруль колониальной полиции. А это и есть патруль, подтвердил Сэм. И почему только у меня странное ощущение, что он хочет прижать нас к обочине и остановить? Да, и у меня такое же подозрение. Однако мы тут мало что можем поделать. Но мы вполне можем с ним помериться пушками. Нет, Сэм, у нас уже на счету Уилкс. Не хочу связываться с колониальными властями. Ого, у него уже сирена вовсю вопит. Я ей дам тебе послушать. Мерте. Ну, я вздохнул и приготовился смириться с неизбежным. Притормозил и стал подтягиваться к обочине. Я сбрасывал скорость как мог быстрее. И, естественно, менты перегнали нас, словно они были единственными удалыми перехватчиками Марс-Сити. Сэм рассмеялся. Ты только посмотри на этих чайников. Дорога впереди нас покрылась синевато-белым от их задней отдачи при торможении, и бедные лапочки оказались в полуклике от нас, опередив нас на такое дикое расстояние просто из-за неумения водить машину. Им пришлось медленно пятиться задним ходом, что, конечно, немедленно привело их в прекрасное настроение. «А они становятся все нахальнее, верно?» — спросил Сэм. «Я имею в виду, вот так ни за что, ни про что нас остановили». «Да не в первый раз», — ответил я, — «и не в последний. Менты просто обязаны время от времени делать что-то подобное. Это традиция. Им не по себе, когда они не могут арестовать кого-нибудь на дороге». Мегафон патруля издал писк. «Плинк! Джейкоб Пол МакГроу!» — голос бензинский. Я надел наушники. «Да, что?» «Привет, Джейк, как дела?» «О, Господи, только не моно!» — простонал Сэм. «Просто прекрасно!» — ответил я. «У тебя как жизнь?» «Роскошно!» Констебль Мона Беррос сказал это своим чистым птичьим щебетом. «Джейк, боюсь, у меня для тебя плохие новости». «Мона, я уже и так за сегодня получил немало удовольствия, когда ты меня таким манером перегнала и показала мне прелестную попку твоей машины. Теперь меня ничто не может вывести из себя, пока что». «Джейк, ты всегда умел говорить приятные вещи, и все же, мне кажется, от того, что я скажу, твой мотор погаснет и сдохнет. На оранжерее выдали ордер на твой арест». Обратите внимание, у нее этого ордера не было, и она меня не собиралась арестовывать. По крайней мере, не здесь, не на космостраде. «Вот как? А по какому обвинению? Они что, собрали воедино все мои штрафы на дороге за предыдущие годы?» Но на сердце у меня было муторно, я знал. «На сей раз очень скверно, Джей. Убийство с помощью транспортного средства промышленной мощности». «Ну, разумеется». «Есть и другие обвинения. Отъезд без оказания помощи, нападение со смертельным оружием в руках, ну и куча всякой мелочи». «Ай, черт с ними, говорю все сразу». «О, нелегальное машинное вождение по бездорожью, потом ты еще чего-то там не сделал. Джейк, слушай, неужели надо тебе все это выдавать?» Патрульный крейсер затих. «Я, например, не мог найти выхода из такой ситуации. Я сидел и гадал, что станет делать Мона, если, например, мы попытаемся от нее рвануть. Это не было таким уж трудным делом. Полицейские теперь редко встречаются жестче, чем Мона». «Должен ли я понимать так, что это арест, констебль?» «Господи, откуда у тебя такие мысли? Но я просто официально тебя уведомляю, что в округе моей юрисдикции против тебя выдвинуто обвинение. Мое предложение тебе — сдаться». Словно предложение было резко подчеркнуто и выделено голосом. «Тогда почему ты нас остановила? Можно спросить?» «Ох, Джейк, ради бога, не изображай космостратского адвоката в суде. Не умею разговаривать и вести машину одновременно. Кроме того, ты сворачивал на это Кассиопеи, и мне не хотелось бы, чтобы ты потом ехал обратно по такому куску дороги. Мне еще надо сделать кучу вещей, я спешу». «Ну вот, теперь ты знаешь, что тебе надо сдаваться или приходить с повинной, Джейк. Почему бы не сделать этого прямо сейчас и избавить себя от массы неприятностей, а? Ладно?» «Я с большим удовольствием услужил бы тебе, Мона. Ну, утром я сам себя уважать перестану». «Эй, Джейк», — предупредила она, — «только не вбивай себе в голову всякие глупости. Я буду ехать за тобой до тех пор, пока тебе не понадобится выйти из тяжеловоза. Ну, хотя бы, чтобы пописать. У меня для этих целей под сиденьем пятигаллонная бутыль из-под виски старая привычка, лапушка. Так что я плевать хотел на офицеров полиции, которые сгоняют меня с дороги. Просто чтобы поболтать». «Не шути. Ты знаешь, что я хочу сказать? Ты вскоре остановишься, чтобы поесть или заправить машину? Или что-нибудь в этом роде?» Она не могла так долго ждать. Но вопреки браваде Сэма, она могла пересидеть нас. Если в этом безвоздушном окружении мы окажемся без топлива или еды, потребуется так называемое спасение, и тут она с нами расправится. А если я покину земной лабиринт? Это твое право, но тебе придется оставаться вне его постоянно. Не очень-то это хорошо для твоего бизнеса, а? Ну, с этим я должен согласиться. Так что ты скажешь? Я выключил связь на миг. Что делать будем, Сэм? Ну, пойдем пока за нею. Мы что-нибудь придумаем к тому времени, когда попадем снова в оранжерею. Может быть, Чита найдет нам еще какие-нибудь безопасные дороги в джунглях? Сама мысль о такой возможности заставила меня сказать. Даже не надейся, Мона. Мона, лапочка, не знаю, как совесть дает тебе спать по ночам. Ты же знаешь, что обвинения сплошь придуманы. И мне кажется, ты отлично знаешь, что произошло в Грейстоу Гроув и у сынка. Милый, я просто выполняю свой долг. Это Уилкс сообщил в полицию про то, что произошел инцидент со смертельным исходом, и подал жалобу за нападение. Я только следую предписаниям, как поступают в подобных случаях. Правда, я знаю, что Уилкс мечтает, чтобы ему подали твоей крови в хрустальном графинчике, но у меня на него нет никаких данных. Тебе бы надо подать на него встречную жалобу, ну, чтобы я помогла. Но мне кажется, что ему пока что хуже, чем тебе. У него один человек погиб, а другой из-за клиники отращивает новый палец. Иными словами, если я случайно подвернусь мертвым, моральное преимущество будет на моей стороне. Извини, Джей, но я уже сказала, что у меня есть приказ. Я должна ему следовать. Я оглянулся на Дарлу. Дарла, тебе решать. Она ничего не упоминала про подозрительную женщину. Скажи только слово, и мы поедем обратно. А ты совсем не будешь фигурировать в этом деле? Я готова рискнуть и рвануть к тому третьему порталу, — сказала она, и ее голубые, как ионосфера, глаза странно заблестели. Джейк, ты меня слушаешь? Я хочу тебя убедить, что ты получишь всю необходимую защиту от Уилкса или кого-нибудь другого. Я тебе это лично гарантирую. Погоди секундочку. Радио затрещало, и она прекратила передачу. Что это, Сэм? Да что-то впереди надвигаться, и мне кажется, что я знаю, что это такое. Я посмотрел на передний вид, включил телескопический обзор и вывел его на главный экран. Огромный автомобиль необычайной конструкции тормозил с огромной скоростью. Я посмотрел на датчики сенсоров. 2,3 и тормозит на 15G, заметил я. И это не телега с реактивным двигателем. Я посмотрел на экран внимательно. Это может быть только одна штуковина. Мона влипла по уши, сказал Сэм, и в голосе у него звучало настоящее беспокойство. Машина, которая появилась на экране монитора, была почти без особых внешних черт. Этакая низкая, удлиненная половинка арбуза на роллерах, сияющая ясным серебром. Когда она приблизилась с поразительной и страшной скоростью, она смотрелась, как гигантский жук, как детская игрушка невиданных размеров, этакая бибика на колесах. Одновременно она была комична и страшна. Мона, очевидно, намеревалась убежать, но эта штука надвигалась слишком быстро. Мона затормозила в 100 метрах от нее или около того, пытаясь казаться невиновной. Миг спустя патруль космострады встал около нее. Налетев бесшумно, как коршун, и скатился на обочину между патрулем полиции и нашим тяжеловозом. Загремел громкоговоритель. Голос заговорил на интерсистемном языке. «Назовите причину помехи дорожному движению». «Вообразите!» Только самый нечеловеческий голос, какой только возможен. Добавьте к этому все самые устрашающие нюансы, выражение голоса и тона. Потом увеличьте громкость, пока у вас не начнут разрываться барабанные перепонки. Я повернул ручку громкости как можно дальше в сторону выключения. «Мы оказываем помощь», — сказала Мона как можно тверже, скрывая нервозность. Не было никакого сомнения, к кому обращался космостратский патруль. «Назовите причину оказания помощи». «Машина позади вас испытывает механические трудности с управлением». «Пауза. Потом. Мы не можем обнаружить таковые». «Проблема уже решена». «Опишите природу и способ исправления проблемы с управлением средством транспорта». Мона была рассержена. «Почему бы вам их не спросить?» «Личности, находящиеся в коммерческом тяжеловозе, вы можете подтвердить эти утверждения?» «Да, можем. У нас была потеря магнетического поля из-за неисправной электронной детали. Деталь заменили». «Ложь!» В голосе не было никаких эмоций. «Мы обнаружили два источника эмиссии нейтрино при патрулировании сектора. Никакой реакции в ядерном реакторе мы не заметили». Все, это был конец. «Прости, Мона, я сделал все, что мог. Этого я передавать не стал». «Водитель транспорта, принадлежащего органам законной власти, ты знаешь правила, которые запрещают останавливать движение на этой дороге». Хотя слова и были вопросительными, это не было вопросом. «За исключением целей предотвращения катастрофы не существует причин, по которым можно останавливать транспорт на этой дороге. Исключений не бывает. Вы отдаете себе отчет в том, каковы бывают последствия? Наказание вам известно. Приготовьтесь прекратить свое существование. Вам будет отведено время на исполнение религиозной церемонии. На 50-м ударе гонга ваше существование будет прекращено». Начались удары гонга.